Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 486. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Книга притчей Соломоновых, 23 глава, 17-18 стих. Когда мы видим нечестивых счастливыми, мы склонны порою завидовать им. Когда шумная радость их проникает нам в уши, и наше сердце обременено, тогда нам так легко думается, что им лучше, нежели нам. Мысль эта безрассудна и порочна. Если бы мы знали их лучше, особенно если бы мы думали о конце их, тогда нам оставалось бы только сострадать им. Средство против зависти состоит в том, чтобы мы постоянно жили в сознании присутствия Божия, чтобы мы весь день прославляли Бога и жили в общении с Ним, как бы ни был продолжителен этот день. Истинная вера возвышает душу в более высокие сферы, туда, где суждение светлее и где желание чище. Чем больше неба в нашей жизни, тем меньше мы желаем земного. Страх Господень изгоняет всякую зависть. Спокойное размышление о будущем наносит зависти смертельный удар. Богатство и слава нечестивых – это только суетная роскошь. Эта пышная видимость сверкает только в течение какого-нибудь часа, а затем вскоре угасает. Преуспевающий грешник становится не лучше в своем благополучии, даже и тогда, когда его постигает суд. Конец же богобоязненных – мир и блаженство. И никто не может похитить у них радости их. Оставь поэтому зависть и исполнись спокойной удовлетворенности».